Франциск встал и не дал старушке сказать ему ни слова в ответ. Хотя та, бледнее и краснее, сбрасывая с себя и вновь надевая платок, много раз пыталась его перебить. Тяжело было у меня на сердце. Я уже много раз видел, как люди были слепы в своих встречах, как они не имели сил увидеть, кто перед ними, как и сам я не видел не только брата Николая, но даже и флорентийца и Али, поняв их величие так недавно. Но две встречи этого вечера, встречи отрицания здесь вообще не поразили меня. «Возьми, Левушке, это на руки. Он еще птенец и может чего-нибудь испугаться в темноте». Голос Франциска звучал обычно, точно ничего не случилось, был полон любви и ласки. И как же меня поразило его самообладание, его непоколебимая любовь, тогда как я был разбит, взволнован, растерян. «О каком самообладании во мне ты думаешь, Левушка? Разве любовь умаляется в человеке от того, что она пролилась, и кто-то ее не подобрал? То место, где ты пролил любовь, всегда будет местом мира, хотя бы другой человек при тебе не утешился и остался в нем беспокойным. Твоя любовь, если она была действенна, если жизнь тебе неслась вихрем радости к сердцу несчастного, что тебя не понимал, всегда создаст вокруг него освежающую струю, и, оставшись один, он успокоится, приведет себя в порядок и скажет другим: «Я нашел решение своим вопросам». Поэтому, если встретишь в жизни положение, подобное тому, какое было сейчас, неси только свет и мир, неси всю любовь в сердце, стой перед вечностью на дежурстве и не думай о последствиях встреч». Не успел Франциск произнести последнего слова, как из-за куста выскочила какая-то тень, и чья-то рука схватила крепкими тисками мою. В тот же миг огромный и свирепый пес, встретивший нас наверху в коридоре, поднявшись на задние лапы и упершись ими в грудь схватившего мою руку человека, зажал зубами обе наши руки. Пес не причинял боли, но держал так цепко в пасти наши руки, что шевельнуть ими было невозможно. Глаза животного совершенно спокойно смотрели в лицо человека, в грудь которого он упирался лапами. Я разглядел темную фигуру и узнал в ней монаха. «Что ты, Фриско?» – послышался голос Франциска. «Это не злодей. Он просто ждал меня, а схватил не меня. Иди с миром, мой пес дорогой, все благополучно». Пес издал рычание, которое, будь я один, принял бы за ворчание львенка. Из нескольких концов сада послышалось ответное встревоженное рычание. «Что же ты наделал, брат Леонора? Ты встревожил покой даже собак, не только людей. Неужели ты не понимаешь, что пока ты весь в таких порывах и страстях, пока твои взлеты и ревнования о Боге могут доводить тебя до насилия над людьми или животными, ты не можешь трудиться рядом со мной?» «Отец, друг, прости меня!» – завопил Леонора, бросаясь к ногам Франциска. «Я не могу расстаться с тобой. Я нашел тебя. Ты один можешь привести меня ко Христу. Я только через тебя могу научиться служить Богу и найти спасение. Не отправляй меня. Я буду тих и кроток подле тебя. Прости мне мои дерзкие слова. Это только ревность моя. Я действительно хотел удавить павлина этого мальчишки, с которым ты ходишь и даешь ему счастье быть подле тебя. Не отвергай меня!» Леонора все рыдал, обнимая ноги Франциска. Снова послышалось рычание, и на этот раз рычание многих псов. Я разглядел целое кольцо собак, подходивших к нам ближе. Псы, очевидно, думали, что обожаемому ими Франциску грозит опасность. Так я понял их маневр. «Встань, мой бедный друг! Я ничего не могу сделать сейчас для тебя, кроме того, что делаю. Можно принести кому-то весть пробуждения и спасения, но само спасение живет в человеке, и только он один может достичь его своим собственным путем, победив в себе не только страсти тела, но и духовные порывы. В тебе чередуются ужас и восторг, подвиг и протест, своеволие и кротость, но мира в тебе не бывает никогда. Ты все время думаешь о величии задач жизни, что ты сам себе поставил, а твой старец сказал тебе, что пока ты не войдешь в простую жизнь обычного дня, пока не выбросишь из головы своих исканий, не станешь простым любящим человеком, трудящимся для людей, ты ничего не достигнешь. Только через труд серого дня ты сможешь понять величие и ужас путей человеческих. Ты обошел чуть ли не все страны мира и все сравнивал, как и где люди в Бога веруют. Ты пришел, наконец, к русскому старцу, признал его веру и святую жизнь и снова ушел. Теперь ты к нам пришел, и здесь все так же критикуешь, отрицаешь, выбираешь, и не занимаешься ни одним из предложенных тебе трудов, а видишь, что все здесь трудятся, и никто не живет в праздности. Отец мой, это только потому, что я тебя так редко вижу. Я буду в самом святом послушании у тебя, только не отправляй меня, позволь за тобой следовать». «Говорю тебе, друг, и 10 шагов за мной не сделаешь, как станешь задыхаться в моей атмосфере. Тебе один путь. Если хочешь прийти ко мне со временем, поезжай с моим великим братом, что за тобой пришлет». «Ах, отец, отец, зачем ты говоришь такие неподобные слова? Тебе ли говорить неправду? Сияешь, как ангел, и несешь нелепицу. Ну где же мне задохнуться? Там, где может идти с тобой этот младенец. Он, видишь, без куклы-то и ходить за тобой не может, а ты говоришь обо мне, как о слабом младенце. Если бы он сильнее меня был, нечто он за свою птицу держался бы, как девчонка за игрушку. Прогони его, возьми меня, и ты увидишь, как я буду служить тебе». «Прощай, мой друг. Все, что мог тебе сказать, я сказал. Научись не отрицать и не судить, и ты легко и просто разыщешь путь ко мне. Фриско, проводи гостя домой», — обратился Франциск к собаке, не отходившей от нас. «Помни, Фриско, гость, друг. Проводи и охраняй. Веди в дом и до утра никуда не выпускай. Иди, мой брат, с миром. Иди, успокойся и жди моего друга. Перестань метаться, поезжай в дальний скит. Если найдешь силы усмирить себе бунт, найдешь и мир, и мудрость истины». Одно мгновение я думал, что монах снова бросится к Франциску. Глаза его сверкали, как угли, он судорожно сжимал руки, зубы его скрипели. Но мгновение прошло, он низко поклонился Франциску, касаясь рукой земли, и глухо с трудом выговорил: «Ин быть посему». Он повернулся было, чтобы уйти, но подошел ко мне и добрым голосом сказал: «Прости обиду, не со зла». «Я с первой минуты знал, что ты добрый, и я отдал ему такой же низкий поклон, какой он дал мне». Когда я поднял голову, и человек, и собака исчезли во тьме, Франциск взял меня снова под руку, я спустил это на землю, и мы двинулись в обратный путь в безмятежном молчании ночи, как будто ничего вокруг нас не происходило. Я думал, что мы идем домой, в темноте ночи не различая точного направления, куда мы шли. Из-за гор показался краешек огромной луны, и через некоторое время вокруг нас стало светло, как днем. Я увидел теперь, что мы идем все дальше, и ландшафт становится все пустыннее. Мы вошли в небольшую рощу. Тень от деревьев падала фантастическими пятнами на светлую дорожку. «Теперь ты увидишь не менее несчастных людей. Это тоже наши, Божьи люди. Их долгая жизнь была посвящена Богу, постам, молитвам и толкованию священных писаний. Каждый из них стремился основать какое-либо общество, братство, отдавая всю жизнь разъяснениям, что такое Бог, каковы его аспекты и какова задача человека в связи с деятельностью во имя Божие. Но каждый из них не видел одного – Духа Божия в самом человеке и не умел поклониться Ему до конца. Вся задача исканий Бога состоит только в том, чтобы пронести полное уважение и доброты благословения той форме, в которой пребывает единый в человеке, чтобы труд твой для этой формы был тебе священной задачей дня, чтобы единый неформально был для тебя символом любви, но живая временная форма сливалась бы для тебя в чудесный звук общей гармонии, когда ты встретил человека. Если ты полон сияющей радостью, ты сразу видишь в человеке чудо. Он слит с гармонией, он идет в ней, несет в себе ее, хотя сам этого не видит, и каждый не видит по разным причинам. Один потому, что карма держит его цепко, и он никак не может освободиться от страха и мести, жадности и ревности, которым служил века. Другой не может вырваться из ряда предрассудков долга и личной любви. Третий уперся в барьер науки и не может вызволиться и вылезти в творчество интуиции, топчась по задачам узкого ума. Пятый завалил себе выход к освобождению, бегая весь день по добрым делам, а дома сея муть и раздражение. И так далее. Сейчас мы войдем к ученому, всю жизнь решающему космические вопросы.